Глава 20. Карточка горела в моих пальцах, словно вынутая из печи. На ней такая чужая и такая родная женщина, которая родила мою маму. Мама. Слово застряло где-то внутри теплым, но колючим комом. Я подняла взгляд на Рейнера. Он ждал, не торопил. По его лицу читалось странное понимание, будто он сам когда-то проходил через подобное крушение всего, что знал о себе. «Зачем ей было скрывать ребенка? – спросила я зло. «Чтобы никто не узнал? Чтобы карьера не пострадала?» Я попыталась представить. Молодая, талантливая советница, прорыв в магии, всеобщее внимание, а потом беременность, слухи, сплетни, снисходительные ухмылки. Ну, конечно, женщина, что с нее взять? Да, я могла понять такую логику. Горькую, эгоистичную, но весьма аристократическую. «Вряд ли», — покачал головой Рейнер. «Я не знал ее близко, но Адриана не из тех, кого волновало чужое мнение. И уж тем более карьерные перспективы в Совете. Скорее, это был вопрос безопасности. У нее было достаточно врагов и завистников. Ребенок стал бы идеальным рычагом давления. Единственным». «Единственным?» — переспросила я. «Род Эверли не богат и не знатен. Ее родители, Дилария и Гаррет, погибли в каретной аварии задолго до твоего рождения. Несчастный случай на скользкой дороге. Больше близких родственников не было. Только дальние, с другими фамилиями, связи с которыми давно прервались». Я взглянула на карточку снова. На лицо незнакомой женщины, которая при жизни не стала бабушкой, которая никогда не держала на коленях внучку, не рассказывала сказок, не учила первым заклинаниям земли. Вот так. Найти семью и тут же потерять ее. «А отец?» — спросила я Рейнера в какой-то глупой надежде. «Должен же быть отец?» «Должен». Уголок его рта дрогнул. «В непорочные зачатия я не верю. В случайные — вполне. Кто он — неизвестно. Адриана тщательно скрывала любые отношения. Возможно, это был кто-то из Нижнего города. Или маг из Академии. Или вообще какой-нибудь проходимец». «Дурацкая история. Слишком нелепая, чтобы быть правдой». «Правда редко бывает изящной. Я окончательно убедился в твоем происхождении, когда ты взяла сферу. Защита, наложенная Адрианой, не сработала на родственную магию. Никто другой не смог бы снять катализатор с подвешивающего заклинания. И твоя агрессия к Валтеру становится понятна. Он почти наверняка причастен к ее исчезновению. Она была ему как заноза. Молодая, идеалистичная, выступала за снос стены, за права низов, за ограничение власти Совета». Картинки вспыхивали в голове, как обрывки чужого кошмара. Пламя, крики, запах гари и паника. Это были не сны. Это было памятью. Заблокированной, подавленной, но памятью. «Видимо, ты оказалась в Нижнем городе вместе с матерью», — продолжил Рейнер. «Впоследствии очутилась у Ригзов, которые тебя удочерили». «Сначала я была в приюте, но плохо это помню. Мое первое четкое воспоминание, когда я сбежала оттуда в 5 лет. А еще мне часто снится пожар». «Пожар при восстании 15-летней давности действительно бушевал. Вот, все сходится». «Моя жизнь не пазл!» — выпалила я в сердцах. «Почему советники меня не искали, раз я ключ к сфере с катализатором?» «Я думал об этом». Рейнер никак не отреагировал на мой предъявляющий тон. «Вариантов много. О твоем существовании могли не знать или счесть тебя погибшей. В приютах не так много маленьких девочек с сильным даром земли, но там твоя магия могла уснуть на год после травмы и шока. Проявилась уже дома у Ригзов. Они, в отличие от приютских воспитателей, не стали бы болтать о способностях приемной дочери. Это и спасло. Но спустя годы все явно вскрылось. В самом Нижнем городе, где сформировалась сеть заговорщиков против Верхнего. Именно поэтому Грейсон выбрал тебя для кражи катализатора. Только тебе бы это удалось. Голова кружилась. Обрывки сцеплялись в чудовищную, но стройную мозаику. Портрет серьезной молодой женщины с картины и из газет. Иррациональная, слепая ненависть к Тириону Валтеру. Сны о пожаре. Магия Земли, проявившаяся рано. Такая развитая. Миссия от Грейсона. Рейнар прав. Очевидно, эту правду он и хотел от Дастина. Но тот ничего об этом не знал и рассказал совсем другую. О своем предательстве. И ради чего все это? Я сделала глубокий вдох, пытаясь вдохнуть хоть крупицу равновесия. Коснулась пальцами кармана, где лежала сфера. «Что делает ваш клятый катализатор?» Рейнар откинул голову, глядя сквозь кружево листвы на бледное небо. «Представь источник бесконечной чистой энергии». Нечто, что могло бы питать уличные фонари, отапливать дома, обеспечивать целые производства артефактов. Мечта. Ее мечта. Адриана создавала это. Но в процессе поняла, что слепила не просто питающий элемент, а сердце потенциального оружия невообразимой силы. Достаточной, чтобы стирать с карты города. «Отлично». Буркнула я, понимая, что лежит в моем кармане. «Прекрасно». «Твоя мать хотела уничтожить свое изобретение, но совет потребовал передать его им. Как инструмент сдерживания и гарантию безопасности». Адриана отказалась. Заявила, что у королевства и так есть защитники, драконы. Споры дошли до короля. Было созвано собрание. Катализатор решили поместить в футляр, который Адриана запечатает личной защитой. Храниться он будет у Скайронов, в самом охраняемом месте. Мы дали клятву королевскому роду отдать катализатор только в случае смертельной угрозы, которую мы не сможем отразить сами. И Адриану после этого избрали в совет? Через месяц. Набрала много голосов. А советники надеялись, что со временем она создаст новый образец или выдаст технологию. Но госпожа Эверли не раскололась. Наоборот, начала использовать свое положение, чтобы пилить тот самый совет изнутри. От нее избавились. А сферу годами не могли забрать у Скайронов. Клятва не позволяла. До сего дня. Все вставало на свои места. Криво, уродливо, но логично. «А почему вы не уничтожили эту штуку сами? Залили бы драконьим огнем, размазали бы в пыль?» «Мы поклялись хранить катализатор, не уничтожать», — мрачно вздохнул Рейнар. «Нарушение такой клятвы для драконов — это не просто потеря чести. Это распад магического ядра, мучительная смерть». «Как вовремя я ее украла!» Протянула я, и в голове щелкнула параноидальная мысль. «Слушай, а не ты ли заказал эту кражу, чтобы я, такая родственненькая, пришла и забрала то, что вам жжет руки?» В льдистых глазах мелькнуло что-то похожее на пляшущие искры. «Мне льстит, что ты считаешь меня столь изощренным стратегом. Но нет». Клятва не позволяет инициировать кражу. Зато она не запрещает не забирать украденное назад. Такой лазейки не предусмотрели. «Хитро», — пробормотала я. «Но почему нельзя сделать вид, что у вас ничего не украли? Просто опять не отдавать?» «Потому что сейчас иная ситуация». Его лицо стало жестче. Взрыв во дворце, паника. Формальный запрос совета под предлогом защиты от угрозы Нижнего города. Отказ будет выглядеть как измена. Да и защитники из нас нынче уже не те. «То есть?» — напряглась я. «Ты думаешь, моя семья живет здесь, в этой идиллической глуши, из большой любви к сельскому хозяйству?» В голосе Рейнера прозвучала глухая давняя горечь. «Или скажешь, что не заметила, что с моим братом что-то не так?» Вспомнился потухший взгляд Зейдена, его апатия. «Заметила». 30 лет назад на границе королевства заметили странную магическую активность. Зейден полетел на разведку. Попал в засаду. Ни на солдат, ни на магов. В древнюю ритуальную ловушку, настроенную специфически на драконью сущность. Он не погиб. Он выгорел. Потерял связь с сердцевиной силы. Он больше не может превращаться. Его магия едва теплится. И он не может иметь потомства. Я вдохнула резко, будто меня ударили в солнечное сплетение. И это тоже они, совет. Ничего доказать не удалось. Следы вели в нейтральные земли, к банде наемных магов, артефактчиков, которые растворились без следа. Совпадение? Через месяц после того, как Зейден обрел свою истинную и женился на Таре? Я мысленно перебирала факты, и картина складывалась чудовищная. Старый дракон, глава рода, уже толком не боеспособен. Старший сын и наследник, калека, лишённый силы и будущего. Дочь выдана замуж в другой род, в другое королевство. Остался один. Рейнер. Младший. Последний. «Совет делает все, чтобы вы выродились», — вывела я. «Но зачем лишать королевства защитников?» «Драконы служат королю, а не советникам. Для них мы как раз враги и угроза власти». «А если соседи воспользуются ситуацией и...» «Если на нас нападут», — перебил он. «У совета появится официальный повод заполучить катализатор и абсолютная власть под предлогом военного положения. Король им будет не нужен даже для вида. Ослабленные драконы, ну, вероятно, падут в бою, героически защищая родину. Очень трагично и очень удобно». В живот упал ледяной комок страха. Я смотрела на Рейнера, стоящего спокойно, но с праведным гневом во взгляде, и понимала ужасное. Он публично объявил о найденной им судьбоносной паре. В глазах общественности это надежда на продолжение рода, на восстановление силы Скайренов. Совет думает, что у него есть истинная, а наша свадьба через месяц. Ты не боишься, что той ритуальной магией покусятся и на тебя? «Хо!» — Рейнер жестко усмехнулся. «Я весь в ожидании». Не зря он хотел тайную свадьбу, а я невольно его подставила. «Я уже знаю, как работает эта ритуальная магия, и сумею от нее защититься. Очень жду, когда они решатся на следующий шаг. Желательно на шаг, который позволит, наконец, показать всем аристократам, кто на самом деле ими правит, и ликвидировать совет». Рейнер говорил это с такой холодной, выверенной уверенностью, что по моей спине побежали мурашки. Однако все услышанное переваривалось с трудом. В голове была каша. Мысли путались, давили, требовали разложить их по полочкам. «Понимаю, слишком много информации», — заметил он мое смятение. «Тебе надо все это осмыслить». «Мне надо побыть одной». Рейнер кивнул и без лишних слов ушел в дом. Я опустилась на траву. Сидела, прижимая к груди старую карточку. «Бабушка. Делария. Маг земли. От нее моя сила. От нее же, видимо, и эти скулы, и форма бровей. Я не цветочница Рикс из трущоб. Я Эверли». Фамилия звучала чужой и незнакомой. Не моей. А еще должно быть имя. Другое имя, данное при рождении. Не удивлюсь, если Кловер меня назвали в приюте за удачу выжить в пожаре. Образ Адрианы вставал перед глазами. Не с газетной гравюры, а живой. Женщины, которая изобрела нечто потрясающее и ужасное. Которая пыталась бороться с системой и проиграла, которая спрятала дочь, чтобы та жила. Неважно где. Жила. Никакая я не аристократка. Я выросла в Нижнем городе. Моя мать боролась за этих людей, а теперь им грозит опасность. Страх и растерянность внутри вызрели. Не в панику. В решение. Поднявшись с травы, я спрятала карточку в кармане к сфере. Теперь у меня две реликвии и цель — отомстить за мать и не дать превратить ее изобретение в орудие массового убийства. А для этого надо помочь Рейнеру уничтожить катализатор и разоблачить совет.